Прежде чем отнимать ребенка от груди, то есть лишать его материнского молока, надо подумать о некоторых противопоказаниях. Например, стоит сильная жара, у малыша прорезаются зубы, вспыхнула эпидемия и так далее. Из-за подобных причин ребенок может быть не в форме, то есть не готовым для перемены пищи, которая требует от его организма больших или меньших усилий для адаптации. Отнимая ребенка от груди, надо помнить основное правило. Делать это надо постепенно, чтобы не вызвать у ребенка расстройство пищеварения и не принести неприятность как себе, так и малышу. Сколько дней потребуется для того, чтобы отучить ребенка от груди? Это зависит от количества молока, а также от времени, которым вы располагаете для того, чтобы кормить ребенка грудью. Если у вас мало молока, и вы спешите отучить ребенка от груди, то ежедневно во время одного кормления используйте бутылочку. Если вы не очень спешите, то выделите на это дело 2 недели. В первую очередь чаще всего заменяются кормления в середине дня, в последнюю – первое утреннее и последнее вечернее кормление. Как ухаживать за грудью во время отнятия? Если вы отнимаете ребенка от груди постепенно, то и молоко будет уменьшаться постепенно. Следовательно, не надо прибегать к каким-то специальным мерам для прекращения образования молока. Если у матери много молока, ее грудь переполняется, она может дать ребенку пососать в течение нескольких минут, но так, чтобы только облегчить тяжесть. Можно вручную сцедить немного молока, но ровно столько, чтобы облегчить грудь, иначе молоко будет продолжать образовываться. Каким молоком кормить ребенка в период отнятия от груди? Свежим коровьим или консервированным молоком? Материнское молоко сильно отличается от свежего коровьего, поэтому советуем вначале давать консервированное молоко, предварительно посоветовавшись с врачом. Переходить на свежее коровье молоко, разумеется, следует также с разрешения врача. Как давать молоко, из чашечки или из бутылочки? Все зависит от возраста ребенка. В 3-месячном возрасте рекомендуем давать молоко из бутылочки, потому что малыш еще должен удовлетворять свою потребность в сосании, а иначе он может сосать большой палец. Начиная с 4-месячного возраста, можно давать молоко из чашки. Конец 85-й страницы. Особые меры предосторожности. Отнятие ребенка от материнской груди — это не только перемена молока, это значительное событие в эмоциональной жизни малыша. Об этом подробнее будем говорить в главе «Маленький мир вашего ребенка». Постарайтесь в этот ответственный период не вносить в жизнь ребенка никаких других перемен, таких, например, как путешествие или переезд, так как любые изменения создают большую нагрузку для ребенка. В жизни матери могут быть такие ситуации, которые требуют внезапного, вынужденного отнятия ребенка от груди. В таких случаях надо действовать по совету врача, который научит ухаживать за грудью так, чтобы прекратить образование молока и избежать болезненного состояния. В это время нельзя забывать и об эмоциональном состоянии ребенка. Если надо прервать кормление на несколько дней, то ребенка следует кормить из бутылочек, а мать должна регулярно, до 6 раз в день, сцеживать молоко, чтобы не прекратилось его образование. Делать это надо также после посещения врача. Когда вы отнимаете ребенка от груди, не забывайте о дополнительном количестве витаминов, которые необходимы для его развития. Используйте опыт кормления детей, находящихся на искусственном вскармливании. В продаже имеются смеси, содержащие все полезные витамины. Врач посоветует, какие из них лучше покупать для вашего ребенка. Конец 86-й страницы. Малыша кормят из бутылочки. Какое молоко лучше? Ребенок перестал питаться грудным молоком. Чтобы малыш от этого не пострадал, необходимы меры предосторожности. Лучше всего, когда из бутылочки его кормит сама мать, чтобы ребенок чувствовал тепло ее рук, чтобы не прерывался их психологический контакт, в котором так нуждается малыш.